Глава 5. О, Рос, родимый край заветный, умрем мы за тебя. Вперед, вперед, врагами пули меткой, прогоним навсегда. А я к вам с донесением. Провозгласил Кудинов, входя в комнату и пожимая руку Наташи. «Тише, тише, ради бога!» — остановила она его. «Николай Николаевич только что заснул. Садитесь же. С каким это вы донесением?» «Я же вам вчера обещал навести справки относительно ротмистра Корягина. Оказалось, что он действительно Энского полка и Матвей Всеволодович по отчеству». «Значит, это он?» — задумалась Наташа. «Без сомнения, это ваш знакомый». «Ну уж вы меня...» «Избавьте от таких знакомых», — опротестовала она. «Просто я с ним встречалась, но знакомый с ним себя вовсе не считаю». «Не сердитесь, Наталья Владимировна, это я пошутил. Откровенно говоря, я и сам не желаю быть с ним знакомым. Сегодня я с ним встретился. Он так вежливо раскланялся со мной, отдал честь, а я смерил его с головы до ног и, не отвечая на поклон, пошел своей дорогой». «Напрасно. Ведь Глеб Николаевич говорил же, что если Корнилов принял его в армию, то вы должны относиться к нему как к офицеру». «А сами, небось, не желаете быть с ним знакомой?» «Я другое дело. Я женщина. А кроме того, у меня с ним старые счеты. Ну, что новенького узнали? Не слышали, когда в поход?» Переводя разговор на другую тему, спросила Наташа. «Нет, о походе ничего не слышно. А вот могу рассказать одну забавную штуку, которая сегодня со мной случилась. Понимаете, возвращаюсь это я с разведки о Корягине, да по ошибке не в те ворота зашел. Ошибку заметил только тогда, когда уже в хату попал. Я уж собирался уйти, как смотрю, выходит какая-то молоденькая бабенка. Куда же это вы, господин офицер? Зайдите помянуть моего покойничка. Уж коли вошли, не обидьте бедной вдовы». «Делать нечего, думаю себе. За что обижать бедную женщину? Изволь, говорю, помянем твоего покойничка». Вхожу это я с ней в маленькую горенку. Смотрю, стол накрыт белой скатертью. Кутья, водка и разные закуски на столе. Даже пирог с капустой. За столом человек 6 мужчин сидит, не то казаки, не то иногородние. «Садитесь, — говорят, — господин офицер». Все встали, очистили место. «Кто ж покойник-то тебе был?» — спрашиваю бабу, которая водки мне уже налила. «Мужем приходился мне покойник, мужем». «А имя как?» «Васильем звали». Выпил это я рюмочку, перекрестился, как полагается в таких случаях, ну и говорю: «Помяни, Господи, раба твоего Василия». «Отчего помер-то покойник?» «Да повесили, кормилец, вчера». «Как повесили? Кто повесил?» «Суд повесил. Он, видишь ты, председателем комитета бедноты был. Вот за это его суд и засудил», — заливаясь слезами, объяснила мне она. «Вот так, думаю, штука. На поминки к казненному нами большевику попал. Однако делать нечего. Надо выходить из создавшегося положения. Я опять перекрестился и, как ни в чем не бывало, опять: «Помяни, Господи, раба твоего Василия». Съел кусок пирога, да и давай бог ноги. Уж очень неловко себя чувствовал». «Еще бы», — сказала Наташа, — «к своей же жертве на поминки попасть. Это довольно редкий случай, я думаю. Да только как же это вы среди бела дня воротами ошиблись? Так хата-то эта у Василия рядом с нашей. Ах, вот почему сегодня ночью я слышала женский плач и причитание. Да, неприятный случай. У меня к вам, Василий Семенович, просьба. Не проводите ли вы меня сейчас в лазарет? Необходимо перевязочных материалов для Николая Николаевича достать, а расположение лазарета я не знаю». «С большим удовольствием. Только как же вы раненого оставите?» «А сейчас Глеб Николаевич должен прийти. Он и посидит с братом», — натягивая высокие сапоги, отвечала Наташа. При выходе из дверей они встретили Глеба. «Куда это вы собрались?» «Мы за медикаментами. А вас я попрошу подежурить около Николая Николаевича, пока я вернусь». «Хорошо, подежурю». Около получаса просидел Глеб у постели спящего брата. Наконец тот открыл глаза. «Ах, это ты, Глеб! А где же Наташа?» «Она за медикаментами пошла». «Однако я довольно долго спал», — глядя на часы, промолвил Коля, позевывая. «Как же ты теперь себя чувствуешь?» «О, теперь гораздо лучше. Я думаю, что скоро мне позволят встать с кровати». «Дай бог. Только ты не торопись, а то как бы хуже не стало». «Поторопиться-то мне Наташа не позволит. Она как над собственным ребенком надо мной дрожит». «Да, большое ей спасибо», — задумчиво произнес Глеб. «Чудная девушка». «А знаешь, Глеб, я давно уже замечаю, что ты неравнодушен к ней». «Брось, Коля, глупости говорить», — нахмурился Глеб. «Почему глупости? Я тебе скажу, что она тобой интересуется». «С чего это ты взял? Но ведь я с ней ни один день, ни одну ночь скоротал. Не раз говорили о тебе. Что же она обо мне говорит? Да что говорит? Разве запомнишь все разговоры? Одно тебе скажу, что ты ей нравишься. Глеб сидел, устремив задумчивый взгляд в окно, и молчал. «Нет, не пойдет она за меня», — наконец произнес он. «Она такая молоденькая, а я уже не мальчик, да еще при том вдовец с ребенком. Какая мы пара?» «Полно, Глеб! Разве ты не знаешь, что для любви нет препятствий, как нет и законов? А что у тебя есть сын, так это, может, и к лучшему? Она очень любит детей, не раз спрашивала о твоем Ростиславе. По-моему, если ты ее действительно любишь, то не раздумывай много, а просто сделай предложение, и все тут». На лестнице раздались шаги. «Это Наташа с Кудиновым возвращаются», проводя рукой по лицу, как бы отгоняя мысли, произнес Глеб. «Довольны об этом». «Что, проснулись?» весело заговорила Наташа, складывая принесенные медикаменты на стол. «А мы побывали в лазарете, узнали все новости и сплетни, пока вы изволили почивать. А сейчас, господа, я вас угощу настоящим шоколадом. Хотите?» «А, я хочу шоколаду!» капризным голосом протянул Коля. «Где вы шоколад-то достали?» полюбопытствовал Глеб. «Да мы зашли в лавочку чай купить. Смотрю, на полке несколько плиток лежит. Я их все и купила. Последние были». В разговорах они заметили, как наступили сумерки. «А кто сегодня патрульный в первой смене?» обратился Глеб к Кудинову. «Сегодня до полуночи я, Басов и Бутенев, а затем Куликов, Брант и Алехин». «Так вам, Кудиныч, пора собираться. На дворе скоро совсем стемнеет». «Есть», — ответил последний, принимаясь одеваться.